Глава 23. Ванна. Ту ночь мы провели в комнатах для гостей в доме Трайнов. Берен привел дом в порядок и накормил нас так, что мы едва не лопнули. Как только трапеза закончилась, он поднялся наверх, растопил печурку, через которую в ванну подавалась горячая вода, и щедро предложил мне ею воспользоваться. «Предложил» означает фактически запихнул меня в ванну и оставил там с тарелочкой сдобного печенья, чтобы я не торопился. «Ты слегка пованиваешь», — сказал Рейчес, когда Берен ушел. Белка-кот обнюхал меня. «Как какашки после того, как съешь дохлую крысу». «Спасибо». Он снова принюхался. Ну или как слепой стервятник, который потерял обоняние и съел свое, а потом... «Ладно, ладно, уймись, я понял». Я снял испачкавшуюся в дороге одежду и поискал место, куда бы ее положить, чтобы не испачкать ванную. В конце концов, я вывесил ее за окно. Я коснулся ногой воды и обнаружил, что она горячее, чем я думал, но стоять голышом в чужом доме казалось мне противоестественным, поэтому я сейчас же опустился в огромную бронзовую ванну. Правда, предварительно установив тарелочку сдобного печенья на край, уже довольно долгое время вся моя еда была либо сорвана с дерева, либо простилась с жизнью в пасти белка-кота. Когда я привык к горячей воде, ванна удивительно расслабила меня. Я даже не вдумывался, сколько болячек накопилось у меня за 4 месяца бродячей жизни. В 16 лет я уже чувствовал себя стариком. «Эй, Келлен», — сказал Рейчес. Я приоткрыл один глаз и увидел, что он примостился на краю ванны. «Что? Каково это?» «Каково что?» Он очень осторожно потрогал воду мохнатой лапой. «Вот это! Сидеть в ванне полной горячей воды!» «Это, наверное, приятно. У нас с Рейчесом есть некая связь. Он чувствует то же, что и я. Наверное, белка кота заинтересовала, почему я так разнежился». Он ткнул лапой в невысокую табуретку рядом с ванной. «Поставь ее в воду, для меня там слишком глубоко». «Ты серьезно? Хочешь принять ванну? Я думал, что коты терпеть не могут воду. Я не кот-болван, я белка-кот. Я уже усвоил, что там, где дело касается видового разнообразия, терпения Рейчеса лучше не испытывать, поэтому я не стал спорить, дотянулся до табуретки и поставил ее в другой конец ванны». Она оказалась примерно в 5 дюймах под водой. «Ладно», — сказал Рейчес, — «залезаю». По-моему, он говорил не столько со мной, сколько с самим собой. Одну за другой он поставил на табуретку передние лапы, подняв подбородок, чтобы нос был выше уровня воды. Он чуть-чуть постоял так, потом залез в воду целиком. Через несколько минут я посмотрел на слегка намокшую и очень озадаченную мордаху белка-кота. «Ну как?» — спросил я. «Пока не знаю. А как это должно быть?» «Тепло», — Рейчес кивнул. «Ага, точно тепло». «Уютно, наверное», — он снова кивнул. «Ага, вот именно, уютно». Его взгляд смягчился, глаза призакрылись. Потом он устроился на спине, уставившись в потолок. Из воды торчали только его морда и лапы. «Уютно!» «Тебе точно хорошо?» Он выставил из воды переднюю лапу и указал на край ванны. «Дай!» — сказал он полусонным голосом. Сначала я не понял, о чем он говорит, а потом сообразил, что он показывает на тарелку. «Ты серьезно?» «Дай!» Не зная, что еще делать, я взял с тарелки одну печеньку и уже хотел вложить ее Рейчесу в лапу, но он успел убрать ее... под воду, а вместо этого открыл мохнатую пасть. Я положил туда печенье и вскоре услышал чавканье белка-кота, который жевал и мурлыкал от удовольствия одновременно. «О, да!» — пробормотал он, за жеванием разобрать его слова было трудновато. «Вот так я теперь хочу жить!» «А как насчет охоты, то есть насчет того, чтобы прикончить кролика?» Рейчес проглотил печеньку. «Сейчас я хочу прикончить еще одно печенье. Дай!» Я реально не понимаю белка-котов. Я, должно быть, заснул, потому что разбудил меня стук в дверь. «Келлен?» — спросила Сенейра. «Секундочку. Я выбрался из ванны, умудрившись не перевернуть табуретку Рейчеса, что закончилось бы немалым количеством укусов и царапин на моей наконец-то чистой коже. Я схватил полотенце и быстро вытерся, потом взъерошил волосы. Над маленькой раковиной висело зеркало, отражавшее мое свежевымытое лицо. Вот, значит, как я выгляжу. «Келлен, я только хотела...» Ручка двери начала поворачиваться. «Не входи пока», — взвизгнул я и обернул полотенце вокруг талии. «Фериус как-то сказала мне, что людей в приграничье нагота не заботит так, как Джентеп. Но я всегда подозревал, что она просто хотела, чтобы я опозорился». Удостоверившись, что хотя бы маломальски соблюдаю приличия, я открыл дверь. Сенейра держала в руках стопку вещей, в которых я узнал свою сменную одежду. Когда я еще учился магии дома, у меня был порядочный большой гардероб для занятий на каждый день, для торжественных случаев. У человека, объявленного вне закона, обычно всего две пары одинаково грязного дорожного платья, и то, если повезет. Отец вернулся к тайну. «Я, как смогла, привела твою сменную одежду в порядок», — сказала Сенейра. «Она вроде уже высохла. Я повесила ее у огня. Я хотел было извиниться за то, что выбежал из комнаты тайна, но потом подумал, что если Фериус прикрыла меня перед Бэроном, может, и Сенейра в это поверила. Наверное, я был просто не готов к тому, что она узнает, какой я трус». «Спасибо», — сказал я, взяв у нее одежду. Она, кажется, смотрела на мой торс, поджарый и загорелый после 4 месяцев в приграничье, но все равно особо разглядывать там было нечего. «Что-то не так?» — смущенно спросил я. «У тебя шрамы?» — ответила Сенейра. «У кого их нет?» — я схватил рубашку и поскорее напялил на себя. «Не в нашем возрасте и не столько, сколько у тебя», — она поймала мой взгляд, похоже, она мне сочувствовала. «Извини, Келлен, я не хотела...» «Все нормально», — ответил я. «Не то чтобы меня всю жизнь избивали, но за последние несколько месяцев я попадал в такое количество передряг, немудрено, если вид у меня немного потрепанный». Сенейра перевела взгляд на Рейчеса, который все еще лежал на своей табуретке. «Ты принимаешь ванну вместе со своим зверем?» В устах Сенейры это прозвучало куда хуже, чем мне казалось. «Я...» «Не всегда, он просто...» «Келлен», — прорычал Рейчес, все еще лежа в воде, — «скажи этой девчонке, что если она сейчас мне все испортит, я клянусь всеми 9 богами белка-котов, что вырву ее глаза и заставлю их съесть». «Что он сказал?» — спросила Сенейра. «Тебе лучше не знать». Она кивнула. «Я пойду. Тебе, наверное, уже спать хочется. Я просто надеялась...» До меня вдруг дошло... что стою перед ней в одном полотенце и совершенно не готов услышать конец этой фразы, что бы она ни хотела сказать. «Что такое?» «Фериус говорит, что завтра вы возвращаетесь в академию. Я... Отец не разрешит мне туда пойти. Он говорит, слишком велик риск, что кто-нибудь меня увидит». Она показала мне маленький предмет, сшитый из ткани, который держала в руках. Я не сразу догадался, что это детская игрушка, отдаленно похожая на лошадку. У моего народа нет кукол, они слишком похожи на симпатические фигурки, которыми некоторые маги пользуются, чтобы мучить своих врагов. Ты не мог бы передать ее тайну? Она долго была его любимой игрушкой. Он уже 2 года твердит, что уже вырос из этих игр, я не знаю. Может, я просто веду себя глупо. Этого я не ожидал. Я взял у нее куклу. «Я передам ему». «Спасибо», — поблагодарила она, потом посмотрела мне в глаза. «Скажи ему, что я его люблю». «Наверное, он не понимает по-настоящему, что происходит. Когда я уходила из лечебницы, он подумал, что я снова сбегаю, снова бросаю его. Я не хотела, чтобы он думал, я...» «Все испортила, Келлен». Пока я придумывал, чтобы такое утешительное сказать, она уже исчезла, а я остался стоять в своем полотенце. «Брысь, Рейчес», — сказал я, одеваясь. Он мрачно посмотрел на меня, но все-таки встал и перепрыгнул с табуретки на край ванны. «Вытри меня», — приказал он, указывая на чистое полотенце. «Что на тебя нашло?» — спросил я. Одной ванны хватило, чтобы превратить тебя в испорченного домашнего любимца. «Вытри меня», — повторил он, встав на все четыре лапы, и приготовился отряхнуться, отчего я почти непременно снова вымок бы насквозь. А не то я обойдусь сам, что я точно знаю о белкокотах, иногда они бывают редкими засранцами.